Да и немцы не пойдут, у них тоже рабочие. Неужели они допустят? Он привык рано ложиться, вставал в 5. Глаза его стали неподвижными и стеклянными. Несколько минут он боролся со сном, а потом уснул, сидя над кроваткой Дуду. И лицо у него было детское. Кажется, никогда время не тянулось так медленно, как в ту зиму. Париж был тих и загадочен. Синие декабрьские сумерки сердобольно окутывали памятники давней славы. Еще пестрые паяцы и глазированные каштаны в витринах говорили о мирном Рождестве. Еще бродили одинокие повесы. Преследуя не то музу, не то доверчивую мастерицу, но бесчувственность города была забытьем. Министры аккуратно каждое утро подписывали декреты об увольнении непокорных телеграфистов и кочегаров, предприниматели рассчитывали рабочих, голод душил сотни тысяч безработных, Даладье говорил о национальной обороне, но как заколдованные стояли станки военных заводов. Жилео на суммы, полученные от растроганных читателей, поднес супруге Чемберлена туалетный прибор из золота. Толстяк хвастливо шептал: «Высшей пробы!» А когда Чемберлен приехал в Париж, рабочие, собравшись возле вокзала, его освистали. Это было последним вмешательством народа. Потом наступила тишина. Суды работали без устали. Механики, шлифовщики, литейщики в тюрьмах клеили бонбоньерки. Легре доставили в суд из больницы. Его поддерживали 2 жандарма. Он начал: «Я обвиняю Даладье». Председатель равнодушно приказал: «Выведите». И 5 минут спустя загнусавил: «Согласно закону от 12 июля, Легре Жак к исправительным работам». Друзья Фуже на собрании радикальной фракции потребовали отставки правительства. Кокетливо улыбаясь, Тесса ответил: «Отставка правительства означает войну с нашим могущественным соседом». Он просидел вечер над атласом и теперь, завтракая с каким-нибудь депутатом в торжественную минуту между сыром и грушей, говорил: «Вы увидите, что немцы пойдут на восток. Там, дорогой мой, нефть. А вы знаете, что такое нефть? Это кровь века». В Париж приехал фон Риббентроп. Полиция предусмотрительно очистила улицы от прохожих. И гость увидел фантастическую картину: красное зимнее солнце над пустой площадью Конкорд. Он вежливо сказал: «Париж на этот раз мне особенно понравился». Итальянские дивизии подходили к Барселоне. Депутаты собрались на совещание и решили послать к генералу Франко сенатора Беррара. Тесса приветствовал решение. Недоразумение пора рассеять. Виар выступил на митинге. Он оплакивал судьбу чешских женщин и каталонских детей. Говорил, что правительство несправедливо обрушилось на рабочий класс. Потом патетически воскликнул: «Наша республика — последний оплот свободы в порабощенной Европе!» Раздались жидкие аплодисменты. А старик Дюшен, сторож на заводе Сен, сидевший в первом ряду, стал и ответил: «Кто пойдет умирать за этот оплот? Да только святые и шлюхи, но святые на небесах, а шлюхи не умирают». Когда Тесса рассказали о реплике Дюшена, он засмеялся: «Что ни говорите, французы — остроумный народ. Меня не пугает карканье Дюкана, мы не чехи». Однако часто на Тесса находила тоска. Он думал: «Зачем я за это взялся?» Коммунисты кричали: «К стенке Тесса!» Дюкан подхватил историю с письмом Гранделя. Немецкий шпион в парламенте. Даже парламентские комиссии ворчали, требовали прекращения репрессий. От комиссии труда к Тесса явился Виар. «Я тебя недавно защищал на рабочем митинге, меня прерывали, хотели линчевать. Ты перегнул палку, правительство исключительно непопулярно». Тесса пожал плечами: «А кто популярен? Ты, Фланден, Бретель,